минут 20 примерно мы выйдем с вами на нашу последнюю парикраму по Тирупати. Мне хотелось сказать несколько слов о тех двух храмах, которые мы посетили. Сегодня наш последний день нашей южноиндийской ятры. Завтра рано утром мы отправимся во Вриндаван, чтобы закончить наше паломничество в самом святом месте всех гауди и вайшнавов. Но мне хотелось также поставить точку в истории Шринивасы, в истории Баладжи, Венкатешвары. Мы не сказали несколько заключительных слов, касающихся его. И так как сегодня мы едем в храм Падмавати, то сказать их стоит. Мы немножко забежали вперед. Мы вернемся к тому времени, когда Шринивас Баладжи Венкатешвара женился на Падмавати. Мы знаем, что он устроил пышную свадьбу, соответствующую его положению, заняв при этом деньги у Куверы, что полубоги участвовали в нем, плясали в этой свадьбе. После этого он велел своему преданному Тандаману построить храм. И когда храм был готов, очень быстро Тандаман не только построил храм, но он также построил лестницу, по которой паломники должны будут взбираться на Тирумалу. Сам Брама спустился для того, чтобы провести Брамоцову, церемонию открытия этого храма. Великие мудрецы подобрали подходящий день. И этот день астрологически должен был обеспечить процветание этого места. И в нужный день сам Брама спустился для того, чтобы провести эту церемонию. Баладжи стали катать на разных паланкинах, и 7 дней длилось это празднество. Один день его катали на золотом паланкине, в другой день на жемчужном паланкине, в третий день на паланкине. Ему сделали специальное одеяние, сотканное из алмазов, усыпанное алмазами. Сейчас по-прежнему Баладжи носит венец. Венец, который вы видели на нем, вы, может быть, не обратили на него внимания, но это самая дорогая вещь в мире. Он весь усыпан бриллиантами, он сияет, это огромный венец, и ему нет цены практически. Его сделали относительно недавно и сделали его в Антверпене, но это нечто стоящее сотни миллионов долларов. Так или иначе, Брама позаботился о том, чтобы Баладжи преуспевал, его возили на паланкинах, устраивали разные празднества, и до сих пор каждый год, когда наступает церемония Брамоцовы, церемония установления божества или открытия этого храма, то 7 дней продолжаются эти празднества. И по-прежнему Баладжи носит в жемчужных паланкинах, в золотых паланкинах повсюду. И много других праздников происходит. И вроде бы не было никаких причин для скорби. Баладжи должен был радоваться. Но как только празднества закончились, Баладжи загрустил. Он стал очень грустный, он не находил себе места, покоя. И Падмавати, его любящая супруга, сразу все поняла. Она поняла, он скучает по Лакшми. Она знала, что ему не хватает той, ради кого он спустился на землю, и ради чего вся эта история, собственно, началась. И Нарада Муни тоже знал, что он их поссорил. Нарада Муни устроил всю эту историю. Он, чувство вины немножко глодало его сердце. Он подумал, надо их помирить. Я их поссорил, теперь нужно их снова помирить. И Нарада отправился в Колапур, где Лакшми совершала суровую аскезу. Лакшми до сих пор была возмущена, потому что она чувствовала, что при ней оскорбили ее Господа, и значит, оскорбили ее. Вместо того, чтобы проклясть этого Бригу Муни, Баладжи, Господь Нараяна, Вишну, осыпал его добрыми словами, обласкал его, и ее честь была задета. Она сидела, совершала аскезы изнутри. Сердце ее возмущенное никак не могло успокоиться. Шли годы, годы, годы, она до сих пор не могла успокоиться. И она дала обет. Я не вернусь к нему, на Вайкунху, и вообще никуда, не буду его видеть, до тех пор, пока он не попросит у меня прощения. Он, она называла его только он, должен попросить у меня прощения. Он должен сам сюда прийти и попросить прощения. Нарада пришел ее успокаивать. Он стал говорить, прости меня, пожалуйста. В общем-то, это я все устроил. я на самом деле виноват, но мне нужно было спустить его на землю, мне нужно было спустить тебя на землю. Не гневайся на него, в конце концов он только прославил твоего великого супруга. Она говорит, нет, никогда, ни за что, до тех пор, пока он сам не придет сюда, пока он сам не попросит у меня прощения, я не вернусь к нему. И тогда Нарада сказал, пусть он страдает, сказала Лакшми. Он сидит там, совершает аскезы в своем муравейнике, пусть продолжает совершать аскезы. Нарада сказал, как ты не знаешь разве? Он уже не сидит в муравейнике, у него замечательный дворец, его носят на жемчужных паланкинах, на золотых паланкинах, и он недавно женился и нашел себе жену, и в общем-то он не очень страдает. И тут Лакшми совсем возмутилась. Мало того, что он меня оскорбил, мало того, что вся эта история произошла, так еще он еще и нашел себе кого-то и женился быстренько, и живет в роскошном дворце, купается в роскоши. Я тут сижу в платье аскетки, совершаю аскезы, а он наслаждается. Тут она сказала, все, никогда, развод и девичья фамилия, все, никогда, ни за что. Она очень оскорбилась, очень возмутилась. Но Нарада сказал ей, хорошо, я сделаю так, что он придет сюда. Нарада отправился обратно сюда, на Тирумалу, и сказал, а в это время Господь Шринивас загрустил, как я говорил. И Падмавати стала спрашивать у него, о мой господин, мой супруг, что с тобой? Я вижу, что на тебе лица нет. Все так хорошо в нашем доме. Я тебя люблю, все тебя любят, все приходят к тебе. И только ты грустишь. Она говорит, как мне не грустить? Как мне не горевать? Она говорит, что же гложет тебя? Что мучит тебя? Балджи сказал, меня мучит то, что я должен отдавать этот долг с процентами, я не знаю, как его вернуть. Потому что Лакшми нет, я не знаю, как возвратить этот долг с процентами, и это мучит меня. Падмавати сразу поняла, не долг ему мучит, а то, что Лакшми нет. И она сказала, хорошо, отправляйся в Колапур и сам приведи сюда Лакшми. Шринивас посмотрел на нее с сомнением, сказал, и ты не будешь возражать? Он говорит, я буду только счастлива, если она придет сюда, мы вместе будем жить, я буду ее служанкой, я буду делать все, что она захочет. Вот. И тогда Шринивас на радостях отправился в Колапур. А Лакшми узнала о том, что Шринивас идет в Колапур. И она подумала, он идет сюда, он сейчас будет просить у меня прощения, он будет меня обманывать, как много раз уже, будет говорить, что больше такого не повторится, я знаю, что это опять повторится. И возмущенная она спряталась от него. Она ушла на Паталалоку, и в Паталалоке она спряталась в ашраме Капилы Муни. И подумала, пусть он меня ищет тут. Шринивас стал бродить, искать повсюду, звать Лакшми, Лакшми, Лакшми. О, повелительница моя, куда же ты делась? Но он не смог ее найти. Тогда он вернулся, и Нарада сказал ему, единственная твоя надежда, это сесть здесь, рядом с этим озером, с вами Пушкарини, и совершать суровую аскезу. И когда Лакшми узнает о том, что ты совершаешь суровую аскезу, сердце у нее мягкое, женское, оно сразу растает, и она не сможет не прийти сюда. И тогда Шринивас сел рядом с этим озером, в котором мы совершали умовение, и стал совершать суровый тапас. И жар этого тапаса достиг Паталалоки. Вся земля стала гореть от этого жара, от жара его аскезы, от жара его шакти, которая исходила от него. И Лакшми спросила у Капилы Муни, что мне делать? Капила – великий мудрец, воплощение самого Господа. А Капила говорит, ты должна спасать. Говорит, ну как я могу идти к нему? Я не могу идти к нему. Он оскорбил меня. Он оскорбил, он позволил, чтобы его оскорбили. Он не отомстил этому Бригу Муни. Я не могу это сделать. Капила сказал, можешь, не можешь, нужно спасать. Иначе плохо будет. Только ты одна можешь спасти, успокоить его, поэтому отправляйся туда. В конце концов, по всем судить нужно по результатам. Правильно ты поступаешь или неправильно, нужно судить по результатам. Поэтому ты видишь, что твоя аскеза ни к чему хорошему не привела. Шринивас страдает, весь мир страдает. Иди и проси у него прощения, и миритесь с ним, и все будет хорошо. Она говорит, ну как, ну там другая женщина. Говорит, отправляйся туда, и все будет хорошо. И Нарада Муни, который до этого уже посоветовался с Капилой Муни и дал ему совет, что сделать, он знал о том, что происходит. Больше всего Нараде Муни хотелось присутствовать при встрече. Поэтому он отправился сюда и спрятался за колонной. Вот. А тем временем Шринивас ждал. Шринивас сидел на берегу озера. И в какой-то момент вдруг на глазах у всех люди собрались местные, которые жили там около этого храма. Из озера вырос лотос. И лотос этот рос прямо с Патала Локи. Вот, и поэтому лотосу богиня Лакшми пришла с Патала Локи туда. И на лотосе, когда этот лотос открылся, все увидели удивительной красоты женщину Лакшми на лотосе. Она держала в двух руках лотосы. Вот, она пришла, и она огляделась, как после долгого сна. Она увидела этот роскошный дворец, она увидела своего супруга, сидящего на берегу. Вот, она увидела все, и она сказала: «Ну что? Что делать?» Тот стал просить у него прощения, раскаиваться, говорить, что он больше никогда не будет этого делать и так далее. Она говорит: «Хорошо, я слышала, что ты тем временем женился. Пока я совершала аскезу, ты женился. Веди меня к своей жене. Я хочу выяснить с ней отношения. Хочется знать, кто она такая, что она такая, что она себе позволяет». Вот. И тогда Шринивас, предчувствуя, в сердце его ныло, предчувствии сцены, которая будет там, он отвел их туда. Они немножко поругались, но потом помирились. Подмавати сказала, а Шринивас стал говорить: «Не ругайся, ты сама просила меня выйти за нее замуж, жениться на ней, потому что она Майя Сита». И когда Лакшми услышала, что это Майя Сита, та Сита, которая ради нее перенесла столько мучений, чтобы они соединились с Господом Рамачандра, сердце ее растаяло, она простила ее, Нарада Муни был счастлив. Наступил хэппи-энд, счастливый конец. Вот. И тогда Шринивас сказал: «Ты знаешь, ты мне нужна, ты богиня процветания, поэтому, пожалуйста, это очень важно, это самое важное в этой истории, слушайте внимательно, что произошло дальше». Шринивас сказал: «Мне нужно, я полный банкрот. Я тут совершал аскезу, потом одновременно сыграл пышную свадьбу, влез в долги, мне нужно отдавать это с процентами. Мне нужно как-то, чтобы ко мне пришли большие богатства. Каждый год мне нужно отдавать большие проценты. Поэтому у меня возник план. Ты богиня процветания, и по твоему благословению мои преданные, которые будут приходить ко мне сюда, смогут стать богатыми. Так. Они будут приходить сюда все большими толпами. Ты благословляй их. Всех тех, кто придет сюда, они будут становиться богатыми. Ты благословляй их. Они станут богатыми, и как только они станут богатыми, у них появится множество проблем, масса проблем, так как богатство несет с собой проблемы, богатство неразрывно связано с проблемами. Вот. И потом, когда у них появится богатство, и вместе с этим появятся большие проблемы, они снова придут ко мне, чтобы просить меня, чтобы я избавил их от их проблем. Так. И будут приносить мне эти богатства, которые ты им дала. Поэтому сделаем так. Ты войди в мое сердце. Ты всегда находишься в моем сердце, поэтому сейчас войди в мое сердце». Мы видели, что Шринивас стоит один, но на самом деле богиня Лакшми в нем, она у него в груди. «Войди в мое сердце, и когда преданные будут подходить ко мне и будут получать мое благословение, ты тогда тоже благословляй их из моего сердца». Вот. И поэтому они будут богатеть на глазах, как только могут, а потом они будут снова приходить, чтобы избавиться от головной боли, и будут приносить мне свои богатства. И таким образом мы сможем решить все наши проблемы с тобой, а я тут буду жить счастливо и с верной Патей, и все мы будем очень хорошо тут жить». И Лакшми согласилась на этот план, она вошла в сердце Господа Шринниваса, она благословляет всех, и вместе с этим благословением идет еще одно благословение. Она дает богатство, и беспокойство с этим связаны. Обязательно. Поэтому нет никаких сомнений. Вот, чтобы потом люди смогли снова прийти и сказать: «Не нужны мне твои богатства. Забирай их все». Так Шринивас устроил эту замечательную лилу. Сегодня мы с вами отправимся в храм Падмавати. Падмавати стала жить с ним. Мы помним, в какой-то момент Шринивас стал Мурти. Он сказал, что больше я не могу говорить с обычными людьми. Только с теми, чье сердце абсолютно чисто и свободно от греха, я буду говорить. Со всеми остальными я буду молчать, я не буду на них смотреть, я буду всех благословлять, пусть приходят, и все будет хорошо. Вот. Но Падмавати, у нее особый храм. Ее храм находится здесь, внутри. И считается, что паломничество Шринивасу не завершено, если человек не приходит к Падмавати и не получает ее благословения. Она сидит, мы пойдем сейчас в этот храм через несколько минут. Она сидит, и у нее четыре руки. Она является частичной экспансией богини Лакшми, Майя Сита. И в двух руках она держит лотос. Лотос — это то, чем она благословляет. И в двух других руках она, две другие руки у нее, одна рука Варада Мудри. Это благословляющая мудра, мудра, дарующая всю удачу и все остальное. А другая рука, тоже очень важно, находится в Абхая Мудри. Мудра, которая делает человека бесстрашным. Мы знаем, через какие муки и страдания прошла Майя Сита, через какие муки прошла Падмавати, прежде чем все это случилось. И это особое божество, которое может даровать эти две вещи, благословение и бесстрашие. И бесстрашие приходит благодаря верности. Майя Сита является олицетворением этой удивительной верности. Несмотря ни на что, как говорит Чайтанья Махапрабху в последнем стихе Шикшташтаки, «Ашли Шива Падаратам Пинашту Мама Даршанам Мармахатам Кароту Ва». Неважно, кто ты и что ты. Неважно, обнимешь ты меня, благословишь ты меня или разобьешь мне сердце, не показываешь мне на глаза. Ты все равно мой Господь, и я все равно буду верен тебе. Я буду верен тебе до самого конца, что бы ни случилось. Это то настроение, в котором находится Майя Сита или Падмавати. Она верная супруга и верная служанка Шринивасы. Что бы он ни делал, что бы ни случилось, она готова служить. А относится он к ней благосклонно или забывает о ней, отворачивается от нее. Она говорит: «Я буду тебе служить, всегда тебе буду служить». И такое настроение, настроение целомудрия и верности, делает человека бесстрашным. Такое настроение может даровать человеку полное бесстрашие, потому что нам нечего бояться. Мы боимся, когда мы хотим чего-то для себя. Или боимся лишиться чего-то, или боимся, что мы чего-то не получим. Но если у нас есть это настроение служения, я готов служить, что бы ни случилось, в любых ситуациях, и я буду верен всегда, то тогда мы обретаем это бесстрашие. И в храме Падмавати мы можем получить это благословение. Благословение целомудрия. Человек может стать по-настоящему целомудренным и верным, если он получит благословение Падмавати. Это очень важное качество, которым мы иногда лишены. Вот мы должны быть целомудренны, верны и благодарны. И тогда все остальное придет само собой, все остальное не так важно. Мы пойдем туда, в этот храм Падмавати, получим ее благословение. Там же стоит Кришна. Кришна на юге Индии не так часто встречается. Кришна, Баларама. Вот, и сначала нужно поклониться Кришне, Балараме, потом прийти к Падмавати, получить ее благословение. Это тоже роскошный храм. Раз в году, дождь как раз пошел, все хорошо, это тоже благословение небес. Раз в году, в тот день, когда Падмавати женилась на Шринивасе, ее везут туда, в Тирумалу, на слоне. И на слона надевают огромную тилаку, усыпанную бриллиантами, из чистого золота сделанную. И Падмавати отправляется туда, в Тирумалу. Потом она возвращается сюда, в свой храм. Вот, но до этого мы посетим храм Говинда Раджа. Это основной храм здесь, внизу, в Тирупати. Храм этот очень древний. И там находится Кришна в образе Партасарадхи. В образе того, кто произнес Бхагавадгиту и просветил Арджуну. Тот, кто служил своему преданному Арджуне. Был его колесничим и спасал его от всех сложностей во время битвы на Курукшетре. И этот храм очень древний, и это божество Партасарадхи там находится изначально. Рамануджа Ачарья, когда он пришел сюда, он установил там еще Махавишну, возлежащего на Ананта-Шеше. И этот храм связан с именем Рамануджа Ачарья. Там есть его алтарь, там есть алтарь Веданта Дешики, есть алтарь нескольких альваров. Пойдем туда, если будет возможность, может быть, немножко еще несколько слов скажем о каком-то Рамануджа Ачарье, о том, что он сделал тут. Но я хотел рассказать вам эту историю о последнем благословении, о Матаджи Падмавати, вечной супруге Шринниваса, и о том благословении, которое вы получили, получив даршан Шринниваса. Так что будьте готовы. Хорошо. Гаура Премананда. Падмавати Шринивас ки чай.